Лазовский на момент отклонился от Кокосова, точно от удара, точно хотел найти перспективу. Глаз его раздвоился, заблуждал, потом слился еще четче, острее. Лазовский прошептал: «Павел Иванович», и опустил руки на рану. Он не зашивал, а сметывал полости. Он стиснул кожу и стал заштопывать только ее верхние покровы. Он приказал: «Освободите руки. Искусственное дыхание». Огромное окно в операционной было открыто, и в комнату шел мороз первого снега. Камфора в человека была впрыснута. Кокосов вместе с хлороформатором отгибал руки Гаврилова и поднимал их вверх, заставлял искусственно дышать. Лазовский штопал рану. Лазовский крикнул: «Физиологический раствор!» И ассистентка воткнула в грудь человека две толстые, толщиной почти в папиросу, иглы, чтобы через них влить в кровь мертвеца 1000 кубиков жидкой соли, чтобы поддержать кровяное давление. Лицо человека было безжизненно, сине. Полиловели губы. Тогда Гаврилова отвязали от стола, положили на стол с колесиками и отвезли в его палату. Сердце его билось, и он дышал, но сознание не вернулось к нему. Как, быть может, не вернулось до последней минуты, когда перестало биться прокамфоренное и искусственно просоленное сердце, когда он через 37 часов был оставлен камфорой и врачами и умер. Быть может, потому что до последней минуты к нему никто не допускался, кроме этих двух профессоров и сестры. Но за час до того, как официально было сообщено о смерти командарма Гаврилова, случайный сосед по палате слышал странные звуки в палате. Точно там перестукивался человек, как перестукиваются арестанты в тюрьмах. Там в палате лежал заживо мертвый человек, прокамфоренный, потому что в медицине есть этический обычай не допускать человеческой смерти под операционным ножом. И эту палату так тщательно охраняли профессора, потому что умирал командарм, герой гражданской войны, герой Великой Русской революции, человек, обросший легендами, тот, который имел волю и право посылать людей убивать себе подобных и умирать. Операция тогда началась в 8:30, и на столе с колесиками вывезли Гаврилова из операционной в 11:11. В коридоре тогда швейцар сказал, что профессора Лазовского дважды вызывали по телефону из дома номер 1. И опять пришел швейцар, сказал, что у телефона ждут. Лазовский пошел к телефону. Лазовский ожидал звонка из дома номер 1. В телефоне прозвучало: «Милый, я соскучилась по тебе». И у Лазовского на минуту ощерились зубы. Он, должно быть, хотел сказать очень злое, но ничего не сказал, бросил трубку. Профессор подошел к конторе, где был телефон, к окну, постоял, посмотрел на первый снег, покусал пальцы и вернулся к телефонной трубке. Вник в ту телефонную сеть, которая имела 30-40 проводов. Поклонился трубке и сказал, что операция прошла благополучно, но что больной очень слаб и что они, врачи, признали его состояние тяжелым, и попросил извинения в том, что не может сейчас приехать. Наверху, в коридоре, между операционной и палатой больного, где утром суматошились и шептались люди, не было теперь ни души. Гаврилов умер. То есть профессор Лазовский вышел из его палаты с белым листом бумаги и, склонив голову, печально и торжественно сообщил о том, что